Глава вторая. Потом, через 14 лет, я снова пришел в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита. А пошел я, потому что так велел мне в откровении Бог. Во время отдельной встречи с теми, кого считали наиболее авторитетными, я изложил им содержание вести, которую проповедую язычникам, чтобы не оказалось, что я, так сказать, бежал и бегу без надежды на приз. И что же? Даже Тита, моего спутника, грека, никто не понуждал к обрезанию. Добивались этого лишь некие лже-братья, которые вкрались к нам как лазутчики, чтобы разведать о нашей свободе, которая есть у нас благодаря Христу Иисусу, и вернуть нас в рабство. Но мы ни на минуту не поддались их давлению, желая сохранить для вас истинный смысл радостной вести. Что же касается авторитетнейших, кто они такие, кем были, мне безразлично, ведь Бог беспристрастен, то они, эти авторитетнейшие, не стали от меня требовать ничего сверх моей вести. Напротив, они увидели, что мне вверена Богом радостная весть для язычников в той же мере, как Петру для евреев. Тот, кто подвиг Петра на апостольское служение среди евреев, подвиг и меня на служение среди язычников. Признав, что мне дан дар апостольства, Иаков, Кефа и Иоанн, эти столпы, протянули мне и Варнаве руку в знак того, что мы делаем общее дело, и согласились, что мы пойдем к язычникам, а они к евреям. Они просили нас только об одном — помнить о бедных Иерусалимской церкви, что я и делаю с особым усердием. Но когда Кефа пришел в Антиохию, я открыто выступил против него, он повел себя предосудительно. До того, как туда прибыли люди от Иакова, он принимал участие в общих трапезах с бывшими язычниками. А когда те явились в Антиохию, пошел на попятную и отделился из страха перед сторонниками обрезания. Так же двулично, как он, повели себя и остальные евреи. Двуличию этому поддался даже Варнава. И вот когда я увидел, что они уклоняются от прямого пути, то есть от истинного смысла радостной вести, я в присутствии всех заявил Кефе: «Если ты, еврей, живешь как язычник, а не как иудей, что же ты заставляешь язычников иудействовать? Мы по рождению евреи, а не какие-нибудь грешники-язычники. Но мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили во Христа Иисуса, чтобы получить оправдание верой во Христа, а не делами закона, так как делами закона не оправдается никто из живущих. Но если мы, стремясь к оправданию через единение со Христом, обнаружим, что и мы перед законом такие же грешники, значит ли это, что Христос — пособник греха? Нелепость! Если я стану восстанавливать то, что раньше разрушил, этим я покажу, что преступил закон. Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе со Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня. Так неужели я отвергну Божий дар? Ведь если оправдание может дать закон, значит Христос умер напрасно.